Глава 43. Все выходные и первую половину следующей недели я провожу за чтением, отвлекаясь лишь на еду и уроки по этикету, которые длятся долгих 2 часа. Раньше я наивно предполагала, что в соблюдении этикета, как и в его изучении, нет ничего сложного. Как же я ошибалась! Этикет не ограничивается правилами поведения за столом. Он обширен и затрагивает практически все, включая и речевой этикет, с которым у меня возникли некоторые сложности. Но не могла я вежливо улыбаться и одновременно с этим, не переходя на оскорбление, выражать свое недовольство или презрение к собеседнику. Как? Как это возможно совместить? Мне казалось, что невозможно, но мой учитель, строгий, худой, лощеный, с прямой как палка спиной, очень быстро показал на практике, что возможно. Потом я еще долго чувствовала себя неуютно от того, как тонко, не переходя грань, он дал мне понять, что я бездарь. После наглядной демонстрации дела у меня пошли лучше. Возможно, причина была в задетой гордости. Хотелось доказать, что я не безнадежна, и хотя я не являюсь по рождению аристократкой, вполне способна освоить этикет не хуже. Причем в куда более краткие сроки, чем другие дамы. В общем, дело сдвинулось с мертвой точки, но мне еще многое предстояло запомнить и отработать на практике. С поисками информации по порождениям хаоса дела обстояли куда хуже. Кейнер целыми днями был занят, и виделись мы только ночами, которые теперь проводили в общей спальне, как и положено мужу и жене. За эти дни мы очень сблизились. Порой почти до утра не могли уснуть из-за разговоров. Мы знакомились, открывались друг другу. И чем больше я узнавала Кейна, тем больше он мне нравился. Так я узнала, что у родителей Кейнера был домик в лесу, рядом с горами и озером. Еще при жизни они часто уезжали туда, чтобы побыть наедине. После их смерти Кейн так и не смог заставить себя туда съездить. Находил множество причин отложить визит. А теперь, когда у него появилась я, захотел показать мне важное для него место. Место, в котором его родители, да и сам Кейн, которого иногда они брали с собой, были счастливы. Мы решили посетить уединенный домик сразу, как только Кейнер разберется с обязанностями, требующими его непосредственного присутствия. Это будет что-то вроде медового месяца, точнее, недели. Именно на неделю мы договорились скрыться ото всех, чтобы побыть вдвоем. Нам с Кейнером это нужно. Мы слишком быстро стали мужем и женой, и между нами осталась масса недопониманий. Да, мы их решили, сблизились, но еще не так, как хочется. Нам предстоит прожить вместе всю жизнь. Одной, пусть и очень сильной симпатии, возможно, уже переросшей в любовь, и страсти мало для счастливого брака. В один из таких душевных разговоров я и попросила у мужа доступ в королевскую библиотеку для себя и Ланы. Можно было, конечно, обратиться с этим вопросом к королеве, она не отказала бы, но я решила не тревожить ее лишний раз. Сестре я все рассказала сразу по возвращении с прогулки, и она вызвалась помочь мне в поисках информации. Ее, как и меня, очень напугали рвущиеся через магическую завесу порождения хаоса. И вот, обложившись горой книг, мы с Ланарой уже 4-й час подряд штудировали том за томом в надежде найти новую информацию о тварях хаоса и, возможно, отыскать хотя бы намек на их полное уничтожение. Про высших, о которых упоминала королева в нашем разговоре, информации не было. Нигде, кроме того самого манускрипта, изученного мною в тот же вечер, как Рона его доставила. Но, несмотря на неудачи, мы с сестрой не сдавались. Снова и снова продолжали поиски, читали до черных мушек в глазах, и не останавливали нас ни красные глаза, ни боли в уставшей спине, ни желание как следует отоспаться. «Ничего», — захлопнув очередную прочитанную книгу, устало говорит Лана и с надеждой смотрит на меня. «А у тебя?» «И у меня ничего», — потерев пальцами переносицу, отвечаю я. «Чувствую, что разгадка рядом, но никак не могу нащупать направление. Что же я упускаю? Что? И почему я так безосновательно верю в свой успех?» Ответов у меня не было. Но интуиция и внутренняя убежденность в том, что я способна найти нужный ответ, не позволяли сдаться. Учитывая доступ королевы к редким и древним книгам, мы с Ланарой предполагали, что поиски не будут быстрыми. Раз она не нашла нужной информации, рассчитывать на быстрый успех было бы самонадеянно. И все же в глубине души я верила, что нам удастся найти что-то полезное. Теперь же, когда мы изучили столько информации и ничего стоящего не нашли, хотелось плакать от обиды. «Что теперь делать?» — разочарованно спрашивает сестра, унылым взглядом обводя заваленный книгами стол. «Может, все же спросить Кейнера? Ему ведь известно больше нашего?» «Нет. Если Кейн узнает, что мы ищем, то запретит. Он хочет оградить меня от всего, что, по его мнению, может мешать мне жить спокойно». «Это глупо. Как можно спокойно жить, зная, что в любой момент на нас могут напасть порождения хаоса и начнется новая война?» — возмущенно говорит сестра. «Вот именно поэтому Кейн так рассердился на брата, когда Фред все мне рассказал. Теперь, зная об опасности, каждый раз, как Кейнер отправляется к завесе, я обмираю от страха и волнения. Они не знают, как уничтожить тварей хаоса, не допустив войны и множества смертей. Все, что могут стражи, — защищать завесу и сражаться с теми, кто прорвется сквозь нее. Остальных людей держат в неведении по той же причине. Если всем станет известно об угрозе войны, начнется паника, и лучше от этого не будет никому. «Что нам тогда делать, Ари? Мне страшно», — опустив глаза на свои сжатые кулаки, тихо признается Ланара. «Продолжать поиски. Мы еще многие книги не прочли. Возможно, там будет что-то полезное. Нельзя поддаваться страху, Лана, иначе он нас поглотит». Последние слова адресовались не только сестре, но и мне самой. Я тоже боялась. Очень. Но изо всех сил боролась с этим мерзким, лишающим сил чувством. «Сомневаюсь, что мы что-то найдем. Если бы здесь, — Лана обводит рукой пространство библиотеки, — была стоящая информация по порождениям хаоса, король и Кейнер уже нашли бы ее. Не думаешь же ты, что они не искали?» Доводы Ланы были разумны. Я и сама понимала, что в королевской библиотеке нет того, что нужно нам. Но где есть, я не знала. Сидеть же без дела, уповая на то, что все решится само собой, — не вариант. Я так не могу. Я не могу сдаться. Нужно продолжить поиски. Я и не прошу тебя сдаваться, Ари. Мы будем искать дальше. Но не здесь. Тут мы ничего не найдем. Тогда где? Где нам искать? Я требовательно смотрю на сестру, чувствуя свою бесполезность и страх за будущее. Возможно, стоит еще раз перечитать книги и свитки, переданные королевой, задумавшись на мгновение, произносит Лана. «Мы уже читали их», откинувшись на спинку стула, напоминаю я. «Может, что-то упустили? Давай еще раз», настаивает сестра. Обведя взглядом просмотренные нами книги, после секундного колебания киваю. «Прочтем еще раз». Наведя порядок в библиотеке и расставив книги по местам, отправляемся в покои, которые все так же закреплены за мной, несмотря на тот факт, что ночую я в другом месте. Взяв пожелтевший от времени свиток и удобно устроившись на диване, начинаю читать. Лана, забравшись с ногами на кресло и положив на колени тяжелую книгу, также приступает к чтению. Через пару минут рядом со мной появляется вернувшаяся с прогулки Лали. Мышка опускается мне на плечо и заглядывает в свиток. Стараясь не отвлекаться, я сосредоточенно продолжаю читать абзац, где как раз и упоминаются загадочные высшие. Но буквально через секунду приходится прекратить. Лали начинает странно себя вести. Она почти носом утыкается в свиток и нюхает его. Затем долго и пристально рассматривает, поочередно склоняя голову то направо, то налево. «Лали, ты мне мешаешь», — устав ждать, пока мышка объяснит странности своего поведения, — говорю я. «Нужна твоя кровь», — раздается в голове серьезный и немного напряженный голос Лали. «Чего?» — изумляюсь я. «Кровь? Опять? Зачем?» «В чем дело, Ари?» — оторвавшись от книги, спрашивает Лана. Ответить не успеваю. Мышка без объяснений кусает меня за палец. «Лали!» — взвыв, кричу я. «Ты снова меня укусила!» «Я ведь предупреждала ее больше так не делать. Поганка млекопитающая! Снова цапнула меня!» «Нужна твоя кровь!» — отлетев на безопасное расстояние, оправдывается мышка. «Зачем тебе моя кровь?» — гневно сверля взглядом питомицу, спрашиваю я. «Да не мне кровь твоя нужна. Свитку. На нем скрывающая магия». Тяжело вздохнув, словно моя недогадливость ее утомляет, произносит Лали. После объяснения мышки успокаиваюсь почти мгновенно. Смотрю на прокушенный, измазанный кровью палец, затем на свиток, который все еще удерживаю второй рукой. «И что мне делать?» — растерянно спрашиваю у Лали. Ланара молча наблюдает за нами. «Приложи палец к свитку и дай крови впитаться». Последовав совету мышки, делаю так, как она сказала. В первый момент ничего не происходит. Кровь оставляет на древнем свитке яркое пятно. А затем на моих глазах оно начинает исчезать, а свиток видоизменяться. Точнее, не сам свиток, а текст в нем. «Ничего себе!» — завороженно говорит Ланара, незаметно перебравшаяся ко мне на диван. «Я же не могу вымолвить ни слова. Слишком нереально происходящее. Как только изменения текста завершаются, мы с сестрой жадно начинаем читать. Чем больше я вчитываюсь в текст, тем громче бьется сердце. То, что мне открылось, кажется невозможным, невероятным. Борьба двух богов, представленных охранять этот мир. Высшие целители, созданные самой богиней жизни Алайей. Все это просто не хочет укладываться в моей голове. Неужели это правда? Закончив читать, прикрываю глаза. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Информация из свитка заставляет о многом задуматься. В первую очередь о том, так ли случайно мое попадание в этот мир. Было ли это случайностью, магической аномалией, внезапно перенесшей меня сюда, где, как оказалось, когда-то жили мои предки? Или все было спланировано высшими силами? Скорее всего, ответов на эти вопросы я не получу. Да и не так они важны. Я здесь, и теперь мне предстоит спасти этот мир. Как именно спасти, в свитке кратко описывается. Также там упоминается происхождение высших. Высшие были человеческими магами, но их души были столь чисты и полны доброты и сострадания, что богиня жизни решилась нарушить запрет всевидящего. Она вмешалась в дела смертных, наделила избранных магов силой, способный вырывать умирающих из лап смерти. Такое вмешательство не пришлось по душе богу смерти Дагросу, и он захотел истребить высших. По Поклоняющиеся Дагросу последователи культа смерти начали охоту на отмеченных силой богини магов. Алая, не желая смотреть, как гибнут ее творения, встала на их защиту. С этого и началась борьба, практически переросшая в войну между двумя богами-хранителями. Все закончилось с вмешательством Всевидящего. Порождения тьмы, отправленные в мир Дагросом, были уничтожены высшими целителями, но и сами высшие были практически истреблены. Чтобы не нарушать баланс, Всевидящий отправил выживших высших целителей в другой мир, а двух ослушавшихся богов покарал, сильно ослабив их. С тех пор боги больше не вмешивались в дела смертных, они стали безмолвными наблюдателями. «Ари, это невероятно! Даже не верится, что высшие действительно существовали. Только представь, какой удивительной силой они обладали. Жаль, что в нашем мире их больше нет. Так не пришлось бы ломать голову над тем, как уничтожить порождение хаоса». Восторженный голос Ланы заставляет вернуться в реальность и открыть глаза. «Один высший есть», — глядя на меня, тихо произносит Лали, усевшаяся на столик. «Ты знала», — говорю я, посмотрев на мышку. «Ты о чем?» — удивленно спрашивает Лана, оторвав взгляд от свитка, но я оставляю ее вопрос без ответа. «Догадывалась. Ты спасла меня от смерти. Такое не под силу обычным целителям, только высшим». «Ари?» — зовет сестра. «Да». «Что Лали знала?» «Что истинный текст свитка спрятан магией». «Мне непонятно, откуда об этом узнала Лали. Обманывать Лану не хочется, но и правду я раскрыть не готова. Мне самой ее еще нужно принять». «Почувствовала, а потом увидела сквозь магию истинный текст». «Какое полезное умение у мышки! Без нее у нас не было и шанса узнать, что скрыто в свитке». Пересказав ответ Лали сестре, встаю с дивана и направляюсь в ванную. Щедро умывшись холодной водой, сразу чувствую прилив бодрости. В голове проясняется. С минуту усердно думаю, вперившись невидящим взглядом в зеркальную гладь. Взвесив все «за» и «против», коих, к слову, набирается не так много, решаю начистоту поговорить с мужем. Если раньше я имела право утаивать от него, кто я такая, считая, что эта информация не так важна и касается только меня, то теперь нет. От меня зависят чужие жизни, и я не могу закрыть на это глаза, боясь последствий того, что о моем иномирском происхождении станет известно всем. Приняв решение, чувствую облегчение. Словно камень с души падает. С Ланой, кстати, тоже придется поговорить. Она заслужила честность с моей стороны. Но чуть позже, когда все улажу с мужем. Последний взгляд, брошенный на бледноватое отражение, и я иду искать Кейнера.